Skyway, глава 11. Сигнал пищевого синтезатора привычно известил о готовности заказанного. Базу блюд я давно пополнил своими рецептами, всплывшими в памяти, что стало отдушной среди экзотической пищи местного населения. На всех кораблях Содружества, находящихся в длительных полетах, распространено питание экипажей, приготовленное из клетчатки и биоконцентрата. Есть и специальные камеры хранения натуральных продуктов. Но, как правило, их использовали не всегда по прямому назначению. Да и экспериментировать с незнакомой пищей нет желания. Сегодня в кают-компании непривычно тихо. Члены команды отсутствуют, что показалось подозрительным в утренние часы наступивших суток. Да. А где все? Задал сам себе вопрос, достав пищу. Капс, Бука. На мой призыв никто не отозвался, что еще более озадачило. Решил, что позавтракать в гордом одиночестве – это блестяще, так как нет необходимости отвечать на вопросы и, главное, загоняться ответами на свои. Дон Бали оказался скрытым типом, и его пояснения всегда приводили в ступор. Даже подключение к мыслительному процессу всего мозгового потенциала, увеличивающегося изо дня в день, не помогло. Слишком специфические ответы, больше похожи на цитаты из преданий, легенд или заветов. Так, интерес по поводу тотальной неявки одержал победу. Я иду искать, а кто не спрятался, я не виноват. Еще раз подбодрил себя для решимости. Первым пунктом в плане стоит посещение каюты напарницы. Избавившись от одноразовой посуды, вышел в коридор, где отсутствовали даже дроиды, и прошел до дверей Ким. Входить сразу постеснялся, так как от помещения сходил поток смешанных чувств восторга, страсти и нотки восхищения. Факт моего перехвата нити мысли не новость. Уже не раз такое случалось. Но здесь все читается более отчетливо. Связал данные с личным знакомством сканируемых личностей. Постучав, прислушался, услышал приглушенные звуки шороха, шепота и быстрой ходьбы. Стыдливое настроение людей в помещении прикололо. С этими персонажами все ясно. То, что Ким не одна, а с Рина, новостью не счел. Мысленно улыбнулся, догадываясь о причине, и хотел было уйти, но дверь все же открылась, и на пороге появилась слегка возбужденная, растрепанная и стыдливо смотрящая наемница. «Я это... ну...» Красавица опустила глаза и покраснела, что с взрывным характером фурии не сочеталось никоим образом. «Ким», — прервал мычание, — «ты что, маленькая девочка? Неужели впрямь считаешь, что никто не видит завязавшихся отношений? Так заметно?» «Как, Арина, глаз тебя не сводит?» Не удержался и усмехнулся. «И Булки с Капсом ясно, а уж остальным тем более». «Ты не обиделся?» Немного повеселила голосом. «А смысл?» — развел руками. «Как говорится, ваши дела. Но ты-то сама серьезно настроена? Или поиграть с парнем решила?» «Не разобралась еще. Честно призналась, чем обрадовала». «Короче, проехали», — закруглил сердечную тему. «Ты чего зашел-то?» Преобразившись в привычную бестию, напарница задала вопрос по теме. «Есть желание обсудить странную личность Дона Бали?» Пояснил и улыбнулся, увидев смущенную физиономию Рина. «Вы надолго?» «Если нет, то подтягивайтесь в кают-компанию, а я пока с остальными вопрос по неявке проясню». «Будем минут через 20». Чтобы не смущать друзей, демонстративно развернулся и продолжил обход личных апартаментов экипажа. Ревности ноль, да и какой толк? Обряд верности мы не давали, так что все в порядке. Немного жаль, естественно, но ничего не поделать, ее выбор. А то, что между нами случилось, так может, просто оторваться решила, а я против не был, ладно. Следующие по пути находятся каюты сестер. Девушки не захотели разделяться и разместились втроем, ну, на то они и сестры. Не успел поравняться с целью, как дверь открылась, и выбежавшая Нави врезалась в меня. «Да что ты в самом деле?» Не дал девушке упасть, вовремя среагировал и придержал за талию. «У тебя что, шило?» Вспомнил старинную присказку, но завершить фразу постеснялся. «Куда мчишься?» «Я к вам». «Можно и на «ты»?» Быстро поправил. «Что стряслось?» Прочел в ее глазах панику. «Павел!» Голос зеленоглазки сорвался. «Выводи корабль из гипера. Срочно!» По всем признакам у девушки имеются веские причины на смелое заявление. Посему, не задавая более вопросов, мы помчались в зал управления. В том же направлении уже бежали Дон и еще один парень. которого я вижу впервые на своем корабле. Не успел удивиться, как он улыбнулся. Неестественность мимики новенького не дала случиться двоякому толкованию по его поводу. Дабл обрел таки тело, на вид совсем обычное для населения Содружества, с чего его поздравил на бегу. Прежде чем выйти из гипера, предупредил Капс на предмет активации маскировки. Естественно, что кораблю не понадобилось дополнительных объяснений о резком изменении в плане. Почти всю энергию корабль перенаправил на защиту, так как всеобщее беспокойство и на него оказало действие. Исполнение продублировалось оповещением от нейроуправления, активизировавшегося без дополнительных усилий, к чему отнесся как к обычному делу. Теперь, когда собрались все, «Нави, поясни», — обвел взглядом подоспевших членов экипажа. «Каждая секунда задержки с выходом ведет к непоправимым последствиям», — парировала крича. «Действуйте уже! Чего тянете?» — посмотрел на Ким в поисках поддержки. «Ну же!» «Капс, действуй», — подтвердил его запрос на выполнение. Едва успели занять места, как система безопасности зафиксировала наше положение. Подсоединение сознания к сенсорике телеметрии корабля совпало с выходом из гипера и ударом, сотрясшим корабль так, что клацнули зубы. И Бука отреагировал, сильнее вцепившись в плечо, что я проигнорировал, так как полностью утонул в водовороте стремительно развивающихся событий. Появившийся корабль прямо по курсу приближался слишком быстро. Для гашения инерции по выходу из гиперскора капсу необходимо мало времени, но не настолько, как сейчас. «Всю энергию на правые дефлекторы!» – заорал, вместо того, чтобы использовать нейросвязь. «Всем приготовиться к столкновению!» Уход с курса частично ослабил удар об настройку рубки гиганта, но недостаточно. Осознание того, что любые защиты при таких скоростях бессмысленны, запоздало. Сенсорик отреагировала информация о повреждении правой гондолы двигателя и его выход из строя. Конструкция пробила внешнюю броневую обшивку и нарушила герметизацию. Нанороботы корабля немедленно создали переборки и загерметизировали все отсеки, включая оба ангара и трюмы. Сирены системы безопасности сработали и нервировали не только звуками, но и светом, раздражающим глаза. Повреждению крейсера спровоцировали ответные меры, и его противоабордажные системы дали залп, ориентируясь на предполагаемый вектор движения нарушителя. То есть нас он не засек, а бил по площадям плотными очередьми из импульсников и редкими выстрелами тяжелого вооружения. Из-за сбоя синхронности тяги мы закувыркались в пространстве, двигаясь по спирали в сторону одного из спутников планеты, у которой произошел экстренный выход. Все завертелось перед глазами, вестибулярный аппарат пока справлялся, но приступ тошноты я уже ощущаю. «Капс, твою рванину в ногу! Ты можешь стабилизировать положение?» Не выдержал. «Делаю все возможное, немного терпения», ответил более эмоционально. «Но нас несет к тому спутнику. Необъяснимый поток радиации и энергии ломает мои функции маскировки. И что это значит?» «Шандарахнемся об поверхность», — спокойно доложил. «Попробую снизить скорость и войти под пологим углом в атмосферу. Правые двигатели в пыль разнесло, включая маневровые». «Уж будь столь любезен», — подбодрил. «А что с маскировкой? Мне кажется, или нас становится визуально заметен?» Договорить не смог из-за сильной встряски, сопровождавшейся противным звуком выходящего воздуха и кучи обломков, просвистевших в опасной близости, словно шрапнель. А корабль немного уменьшил кувыркание. Система герметизации пробоин не подвела, что порадовало, когда интерфейс управления известил о решении проблем с утечкой. «Нас расстреливают. Если ты, чудо космическое, не пошевелишься и не унесешь нас из этого сектора, останется дуршлаг в космосе. Капс, твою ж!» — сорвался. «Гаек ведро тебе в реактор». Не знаю, как и что сделал корабль, но вращение прекратилось, в отличие от стремительного падения к спутнику. Угол менялся на более пологий, но медленно. Срочно осмотрел экипаж, выслушивая доклады о множественных попаданиях. Повезло, наноброня, презентованная каждому, оправдала свое предназначение, и все находились в нормальном состоянии. Ушибы я не считаю поводом беспокойства. Хотя контейнер на плече сработал и инъекции произвел. Судя по всему, не у меня одного. Пострадавшего обнаружил в последнюю очередь, так как особо не волновался по его поводу. Дабл сидел в ложементе и меланхолично рассматривал дыру в груди, сквозь которую видны как пробитые коммуникации, так и рваные края обшивки стены. Заряд рельстрона пробил его насквозь. Киборг неожиданно улыбнулся, пробурчал что-то из разряда: «Если что, ищите меня в лазарете». Потом вырубился. Ну и ладно. Его тут уж точно починят, если уцелеем. Сосредоточил внимание на приближающемся спутнике. Вид вполне привычного лунного пейзажа на покрытой растительностью. Это и с такого расстояния хорошо заметно. Атмосферные завихрения, но не штормовые. А вот планета-хозяйка, которой появилась возможность рассмотреть, поразила. Она появилась из-за спутника, перекрывающего обзор неестественно белый, причем полностью. Изменения рельефа не отличаются. Долины, каньоны и горные хребты – все белое. Иногда отраженный свет Батары искрится и даже раскладывается на спектр. Задать вопрос Дону о таком чуде не успел, так как со спутника ударили планетарное орудие, и сгустки плазмы расчертили черный космос в опасной близости с кораблем. Капс почти справился с углом входа, но переборщил. И корабль попросту отрикошетил от атмосферы, меняя вектор направления радикально. Теперь мы мчимся к яркому космическому призраку. «Нам трындец», — выругалась Ким. «Я слышала о белой планете, с которой не поднялся ни один корабль. Кто туда попал, тот не возвратился. Капс, мы можем срулить отсюда?» «Нет, я не смог восстановить щиты по выходу из гипера. Если бы еще минуту, то ничего бы не произошло фатального. Крейсер еще этот перед носом». «Но нам нужно именно на нее», — прервала Нави. «Именно на ней сосредоточились мои ощущения. В гипере почувствовал зов, объяснить который не в состоянии. Но нам именно туда. Вот координаты точки на поверхности». Добавила и передала данные в навигационную систему. Устраивать перекрестный допрос повременил, осознавая неординарность происхождения девушки. Может, так оно и должно быть, кто знает. Секретов во Вселенной не перечесть. Некоторое время все изучали место на одном из полюсов. Корабль продолжил уклоняться от залпов, что с полученными повреждениями получалось туго. Но пока везло. Фразу, что в нужное место не попадем, я пропустил, как и заверение в принятии всех мер, лишь бы оказаться ближе. Скорость колоссальная, это заметно и по личным ощущениям, и по стремительно растущему диску приближающейся планеты. Залпы со спутника прекратились. Когда курс стал понятен неизвестным, правильно, какой резон тратить боеприпасы, если и так ясно чудакам в нашем лице шандец, если судить по отзыву Ким? Нейроинтерфейс слегка успокоился, сократив поток предупреждений о опасностях и повреждениях вдвое, что послужило толчком к появлению массы вопросов по теме. «Это снежный ледовый покров?» – озвучил первый из них. «Кто скажет хоть что-то внятное о планете и ее коварности? Ну же!» «Если позволите, то я проясню некоторые моменты», – подключился Дон Бали с покровительственными оттенками в тоне. «Повлиять на ситуацию мы не можем, как и предотвратить грядущее», – рассудил вслух. «Так что время есть для прослушивания вашей очередной легенды. Приступайте», – дал добро. «Капс, а ты постарайся не размазать всех по планете и не спалить в атмосфере. Занимайся и проведи, наконец, полное сканирование напавших. Хотя...» Еще раз взвесил случившееся и последствия. Мы тут явно сами спровоцировали ответку, вмазавшись со всей дури. «Пытаюсь. Излучение поля планеты странное. Энергетика, не поддающаяся привычному анализу», — холодно доложил корабль. «Делаю все, что могу». Интерес к феномену проявился не только у меня. Поэтому все разговоры и панические шепотки стихли, предоставив рассказчику все условия для неспешного повествования. Не переставая контролировать действия корабля, многозадачность мозговых процессов не тяготит. Приготовился слушать и задавать вопросы. То, что они возникнут, и под сомнение не ставлю. «Позволю себе быть кратким», — начал Дон. «О этой планете мало информации, по вполне понятной причине. Никто с нее не возвратился за всю историю. Сканирование всех уровней подтвердили лишь ее структуру и определили основные составляющие элементы. Тион лежит в основе всего и его разновидности. Например, в центре ядра этот кристалл пребывает в жидком состоянии, вероятно, из-за температуры. Ближе к поверхности элементы кристаллизуются и твердеют, образовывая ксиотионовые структуры. А на поверхности все из ксиотита. Он гордо приосанился и обвел нас многозначительным взглядом. «Вот вся информация для меня как пустое сотрясение воздуха», — прервал паузу. «Может, чуть проще и без лишней терминологии?» «Хорошо». Оратор вздохнул. «Этот элемент обладает сверхмощными аккумулирующими свойствами. Способен накапливать и сохранять любую информацию. Его стоимость на рынках Содружества непомерна. Основная часть любого элемента памяти имеет его в своей основе. Те же искины». «Целая планета денег и не вырабатывается?» Подозрительно, на мой взгляд, что я озвучил. «Намекаю. Ничто и никто не вернулся с ее поверхности». Снизошел до нормального языка общения Бали. «Тот крейсер, как и планетарные орудийные системы, это элементы сил блокады сектора. Много желающих прибрать к рукам это чудо системы Батара, но технологии не могут победить природное излучение. Отступать никто не хочет, заранее поделили залежи и охраняют, на случай, если кто решит проблему первый, и захочет опередить оппонентов». «Ясно, две вещи. Пришло время подвести промежуточный итог. Это отношение к феномену раз не себе, то и не людям. И второе, важнейшее. К нам определенно приближается звездец, или мы к нему летим». «Второе точнее», — посмотрел в глаза Нави. «Ну, красавица, пояснить можешь, за каким хромым паровозом нам сюда нужно?» Воцарилась пауза, нарушенная двумя дроидами, появившимися с гравитационным ложементом. Они сноровисто погрузили тело Дабла и удалились, сопровождаемые молчанием и нашими взглядами. Капс постепенно приходил в себя, но надежда на изменение ситуации в положительное русло ни у кого не возникла. Иллюзии не строили. Поверхность неумолимо приближается, и я всецело поглощен борьбой корабля за спасение. К точке, что указал Нави, нам не попасть. Однако Капс старается оказаться как можно ближе. Положение стабилизировалось перед самым входом в плотные слои атмосферы. Экипаж приготовился к жесткой посадке, закрепившись в ложементах. Секунды превратились в десятки минут, минуты растянулись на часы. Хотя на самом деле события развивались с ошеломляющей скоростью. Белая искрящаяся поверхность со множеством разломов и каньонов неумолимо приближается. Увернувшись со столкновения с вершины очередного хребта и чудом не влетев во второй, зависли над обширным плато, напоминавшим солевую пустыню. Из истории Земли вспомнил и провел аналогию. Сверкающая поверхность слепила, и пришлось активировать светофильтры как корабельной телеметрии, так и собственных скафандров. Ожидаемого удара не последовало, но при касании поверхности Капс заявил, что уровень потока частиц излучения слишком велик. Поэтому ему нужно отключиться и провести перезагрузку всех систем. Пожелав удачи, он замолк, предупредив, что найдет нас, когда справится с текущими проблемами. А я отдал команду готовиться к путешествию. «Тут всюду абразив, так что остерегайтесь открытых участков тела. Не смотрите на большие кристаллы, и их влияние на разум не изучено. Нейросети могут и не работать, причем это самое безобидное из всего, что, вероятно, случится». Дал крайнее наставление Дон, когда все собрались у малого шлюза. Все необходимое, что могло понадобиться, по общему мнению, распределили по заплечным ранцам. Воспользоваться малой флотилией челноков возможности не стало из-за полной блокады систем управления и контроля. Так что остался вариант пешего путешествия в неизвестность. Тион, ксиотион, разновидность состояний ксионита и ксиотитовые кристаллы. Какой микс они сотворили из этой планеты? Уверен, что скоро выясним, но какой ценой? Еще и Нави так и не смогла пояснить причину нашего появления вместе, несущим гибель всем, если верить рассказам и слухам.